1941 года. Столовая, в которой зимой 41 года будут кормиться писатели, откроется, когда Марины Ивановны давно уже не будет в живых. Петр Андреевич Семынин, член Совета эвакуированных, занимавшийся в этом совете квартирными делами, не помнил, чтобы на том заседании, где решалась судьба Марины Ивановны, шел разговор о работе. Говорилось о прописке, о разрешении жить в Чистополе. Он помнил, как выступил критик Дерман, друг Паустовского, который очень хорошо охарактеризовал Марину Ивановну и говорил о значении ее как поэта. Выступила в поддержку Марины Ивановны Вера Смирнова. Асеев прислал хорошее письмо, и письмо это зачитали. И сам Семынин тоже выступил за Марину Ивановну. И только Тренев снова произнес погромную демагогическую речь, поминая и арестованного мужа, и дочь, и эмигрантское прошлое Цветаевой. Но собрание было на стороне Марины Ивановны, и все было решено голосованием. Положительно. И есть еще одно очень ценное для нас свидетельство о том, в Чистопольском дне 26 августа, свидетельство, которое положит конец всем вымыслам, столь охотно измышляемым. Это дневник Лидии Корнеевны Чуковской. Она шла по улице, когда к ней подбежала незнакомая девушка. По-видимому, дочь кого-то из писателей, и взволнованно сказала, что в помещении парткабинета сейчас решается судьба Цветаевой, решается вопрос о прописке ее в Чистополе, что Цветаева в отчаянии. И девушка умоляла Лидию Корнеевну бежать туда и помочь Цветаевой. Лидия Корнеевна не была ни членом Совета эвакуированных, ни членом Союза писателей. Она эвакуировалась как дочь Корнея Ивановича Чуковского. Но она поспешила в горсовет, не понимая, чем она может помочь Цветаевой, с которой только недавно познакомилась. В горсовете в коридоре стояла, прижавшись к стене, совершенно серая, еле державшаяся на ногах Марина Ивановна, стояла перед закрытой дверью, на которой было написано «Парткабинет». За дверью слышались голоса. Пока Лидия Корнеевна успокаивала Марину Ивановну, из комнаты, где шло заседание, вышла Вера Смирнова и сказала Цветаевой, что ей незачем волноваться, что все в полном порядке, прописка ей обеспечена, все решено большинством голосов. Она посоветовала пойти сейчас же на улицу Бутлерова, где есть свободные комнаты, договориться с хозяйкой и снять комнату. Председателю горсовета Тверяковой нужно сразу дать адрес. Тогда она тут же пропишет. И еще Смирнова сказала, что на место судомойки в будущей столовой подано много заявлений. Но она сделает все, что от нее зависит, чтобы место судомойки было предоставлено Марине Ивановне. Лидию Корнеевну удивило, что Марина Ивановна вроде бы вовсе и не обрадовалась благополучному исходу дела. «И стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу». «Да нет же, найти здесь комнату совсем не так уж трудно. Все равно, если и найду комнату, мне не дадут работы». Мне не на что будет жить. И она даже и не хотела идти искать, но потом согласилась, но только вместе, и они пошли, и по дороге зашли к Татьяне Алексеевне Арбузовой, которая жила в Чистополе со своим больным мужем, кинодраматургом Михаилом Яковлевичем Шнейдером. Татьяна Алексеевна рассказывала мне, что когда вошла Марина Ивановна, она мыла пол, и та сказала ей: «Давайте я домою, я умею это делать». Татьяна Алексеевна была рада приходу Марины Ивановны, и Марина Ивановна сразу оттаяла, отошла от забот своих, неурядиц, страхов, и, попав в родную стихию,